В большой пожар дед ничем особенным не отличался, если не считать того, что спас 8 человек. Однако на фоне того, что делали Лавров, Клевцов и остальные, дедовские 8 душ не очень запомнились. Правда, на его лицевом счету имеется 30 спасенных картин, но когда речь заходит о выставочном зале, дед мрачнеет, и у него надолго портится настроение. Во-первых, из-за истории с Зубовым, и во-вторых, потому что в то самое время, когда дед и его ребята спасали картины, в другом крыле, в каких-то 50 метрах, металась от окна к окну Ольга с бубликом на руках. Как потом стало известно, спасенные полотна имели огромную ценность. Однако на разборе Кожухов особо отметил действия Нестерова-старшего не в выставочном, а в кинозале. К Дворцу искусств с обратной стороны примыкает, образуя с ним одно целое, гигантский кинозал, крыша которого находится на уровне 7-го этажа высотной части здания. Входы в кинозал идут из вестибюля главного здания, а выходы во двор. Во время большого пожара 2000 зрителей хохотали над проделками Чарли Чаплина в фильме «Золотая лихорадка», не имея ни малейшего представления о том, что творится вокруг. Легко понять, что могло бы произойти, начнись там паника и рванись 2000 человек к выходам. У нас, пожарных, известны хрестоматийные случаи такого рода. Настолько трагичные, что пусть уж лучше они остаются в специальной литературе. Кожухов счел главной заслугой деда на большом пожаре именно то, что благодаря его действиям панику удалось предотвратить. Дед, однако, честно уточнил, что боевое задание он все-таки получил от Гулина и выступил в роли исполнителя. В тот момент Гулин, еще будучи РТП, узнал, что дым проникает в кинобудку, и, оценив впоследствии, приказал деду во что бы то ни стало туда пробиться. Но для того, чтобы это сделать, необходимо пройти через радиорубку, в которой при сильном задымлении создалась чрезвычайно высокая температура. Заслуга деда в том, что он быстро нашел очаг, потушил радиорубку и успел по винтовой лестнице прорваться в кинобудку, как раз тогда, когда оба механика, сильно перетрусив, решили прекратить показ фильма и предложить зрителям немедленно покинуть зал. Между прочим, чтобы к этому больше не возвращаться, на суде, состоявшемся после пожара, директору дворца был задан вопрос. «Как вы полагаете, почему работники радиорубки не выполнили своей первейшей обязанности, не оповестили находящихся в здании о начавшемся пожаре?» Вопрос был чрезвычайно важным. По инструкции полагалось, чтобы лента с оповещением всегда находилась на магнитофоне и дублировалась на другом. Если бы так оно и было, если бы в то мгновение, когда сработали датчики и прозвучал сигнал тревоги, оповещение пошло по принудительной трансляции по всему дворцу, многие десятки людей имели бы возможность спокойно спуститься вниз по еще не охваченным пламенем внутренним лестницам. Кто-то из пожарных догадался снять с двух магнитофонов катушки с обгоревшей пленкой и сунуть их в карман. По ничтожным сохранившимся кусочкам в лаборатории установили, что на этих пленках записано отнюдь не оповещение. Радистов было двое. Один погиб, другого дед успел вынести. Так этот спасенный, когда обрел способность говорить, признал, что они переписывали Джо Дассена, подрабатывали. Когда прозвучала тревога, забегали по рубке в поисках пленки с оповещением, но никак не могли найти. Итак, дед успел прорваться в кинобудку за считанные секунды до непоправимого. Первым делом он распахнул окно и выпустил дым. А потом спокойно, с шутками и прибаутками, доказал механикам, что кинобудке и залу огонь не угрожает, а дым, если задраит двери ветошью, тоже не пройдет. Посему пусть зрители продолжают хохотать в свое удовольствие. А минут через 50, когда фильм закончится, во дворе уже будет оцепление, и эвакуация пройдет без всякой паники. Забегая вперед, так оно и получилось. Киномеханики до сих пор вспоминают, как дед, насквозь мокрый и пропахший дымом, с минуту смотрел из будки на экран, ржал и хлопал себя поляшком. И это ржание, по словам механика, убедило их больше всего. Они поверили и до конца крутили фильм, хотя из-за нервного возбуждения путали части под дружный свист, топанье и гиканье зрителей. Так что, по большому счету, дед, быть может, спас не только 8 зачисленных на его счет душ. Сообщив Гулину, что кинозал вне опасности, дед со своей братвой продолжал тушить другие помещения на 6-м этаже. Здесь его тоже ожидал сюрприз в виде окованной стальным листом и потому раскаленной двери. Поскольку в этом крыле размещалась бухгалтерия дворца, нетрудно было сообразить, что за дверью находится касса. Сбив из ствола вокруг себя огонь, дед взломал дверь ломом, вошел и обнаружил старика-кассира, который прикрыл своим телом сейф и, задыхаясь от дыма, кричал: «Посторонним вход воспрещен! Немедленно вызовите инкассатора!» Стена у сейфа уже прогорела, его лизал огонь, и доказывать, что именно он, дед, в данном случае и является инкассатором, времени не было. Пришлось яростно отбивавшегося кассира силой сажать в кресло и спускать на веревке вниз, а вслед за ним пожарного с деньгами, которые дед достал из сейфа и побросал в мешок. Что было дальше, вплоть до 10-го этажа, деду не очень запомнилось, кроме, пожалуй, одного эпизода. На 8-м и 9-м этажах, в помещениях хореографической студии Народного театра, отличались другие. Дед попал туда под шапочный разбор, и ему досталось лишь тащить вниз потерявшую сознание женщину. Спросите пожарного, что ему дается труднее всего? И редко кто не ответит. Выносить на себе пострадавшего. Ну, если это ребенок, то не о чем и говорить. И тяжесть невелика, и вообще к детям отношение у пожарных особое. Не боюсь показаться сентиментальным. Нежное. Кого мы спасаем без любви, так это пьяных, по вине которых и происходит больше всего пожаров. А за каждого пострадавшего ребенка душа болит. Годами ради того, чтобы спасти ребенка, пожарный полезет в любой огонь. Но это так, между прочим. Дама же деду попалась дородная, помню, игравшая в спектаклях дореволюционных купчих. В бессознательном состоянии человек, как известно, весит в 2 раза больше. И хотя дед габаритами и силой с Лешей поспорит, и жира в нем нет, одни мышцы, досталось ему крепко. К 4-му этажу доплелся, плавая в собственном поту. Несколько минут сидел на корточках и глотал воздух, как пиво. Отдышавшись, сменил в кипе кислородный баллон, пошел наверх разыскивать своих, получил от начальника боевого участка 10-го этажа Чепурина задание и пробился в выставочный зал. Здесь и произошел случай, вызвавший много толков. Все, что происходило в выставочном зале с его картинной галереей до прихода деда, хорошо знает Ольга, она сама и расскажет. Помните, она говорила про художника Зубова и про слухи, что он погиб якобы по вине деда. Так в этих слухах во многом виноват сам дед, который и по сей день сокрушается, казнит себя за то, что судьба Зубова приняла столь трагический оборот. Между тем, если проанализировать воспоминания Ольги, деда и его ребят, истина представляется в совершенно ином свете. В отличие от любительской киностудии, размещавшейся в другом крыле над выставочным залом, не было 2 технических этажей. Он представлял собой вытянутое 40 метров в длину помещение, увенчанное прозрачной крышей из стекла. На стенах были развешаны около 300 картин, в том числе ценные полотна мастеров XX века, дар местных коллекционеров, и десятка-полтора этюдов знаменитых художников из передвижного фонда Третьяковской галереи. Основное же количество картин принадлежало кисти современных художников, главным образом местных уроженцев. Эта часть выставки особым успехом не пользовалась, за одним исключением, картина Зубова «На пенсию», ставшая гвоздем сезона, привлекала массу зрителей и, по слухам, ее собирались выдвигать на государственную премию. Теперь об одном очень важном моменте. В нашем боевом уставе записано: основной боевой задачей личного состава пожарной охраны на пожаре является спасение людей в случае угрозы их жизни. И лишь потом все остальное. Ликвидация пожара и, если потребуется, эвакуация материальных ценностей, имущества. Черным по белому, в первую очередь, спасение людей. Даже не черным по белому, золотыми буквами. Убежден, что найдутся люди, которые с возмущением спросят: а если бы в выставочном зале находились Сикстинская Мадонна и боярыня Морозова, разрешите ответить вопросом на вопрос. А если вы сами будете во время пожара находиться в этом зале, ваша жена, дети? Нелегкий вопрос и нелегкий ответ. Наверное, с точки зрения потомков, да и не только потомков, но и наших с вами современников, в первую очередь нужно спасать полотна Рафаэля и Сурикова. А уж потом, если останется время, людей, по воле судьбы, оказавшихся в галерее. Конечно, мировое искусство от этого кажется в чистом выигрыше. Что ему до гибели безвестных людей, если Рафаэль и Суриков бессмертны? Над погибшими поплачут, похоронят их и через поколение забудут. Зато Сикстинская Мадонна и боярыня Морозова останутся жить. Но возвращаясь к своему вопросу. Какое чувство вы будете испытывать, точно зная, что вашими родителями, детьми, женой пожертвовали во имя интересов мирового искусства? Сочтете ли вы, стоя над свежей могилой, что свершилась высшая справедливость? Пожмете ли руки пожарным, которые поступились судьбами ваших близких ради спасения шедевров? Как видите, вопрос заковыристый. Куда, пожалуй, сложнее той задачки, кого сначала спасать, академика или простого работягу. Но для пожарного ответ однозначен – спасай человека. Пусть этот человек, самый простой смертный, который никогда не создаст Сикстинской Мадонны и не напишет «Войны и мира», хотя этого никак нельзя утверждать, мало ли безвестных будущих гениев погибло в огне пожаров. Но он тебе подобное одушевленное существо, и ты обязан сделать все, что в твоих силах, чтобы сохранить ему жизнь. Таков закон, вошедший в плоть и кровь каждого пожарного. К тому моменту, когда дед и трое его ребят прорвались в выставочный зал, огонь туда еще не проник, благодаря тому, что перед входом в зал находился небольшой вестибюль, уложенный декоративной плиткой. Но из-за прогаров в длинной 30 метров стене, за которой расположилась студия самодеятельных художников, задымление в зале было сильное. Пройти же в дымящую студию можно было лишь через левую внутреннюю лестницу дворца, по которой Головин пробился к этому времени лишь до 8-го этажа. Поначалу у деда мелькнула мысль взломать стену и сбить пламя в студии из двух стволов. Но он от этого соблазна отказался и, как выяснилось на разборе, правильно сделал. Из-за горящих ящиков с красками, рулонов полотна и всего прочего в студии создалась столь высокая температура, что через пролом в стене огонь ворвался бы в зал, как голодный тигр из беспечно открытой клетки. По той же причине дед отказался и чернить прогары. Ударь по ним из стволов, и в стене могли бы образоваться дыры. Оценив обстановку, дед и принял единственно верное решение – немедленно эвакуировать находящихся в зале людей. Между тем, благодаря счастливому обстоятельству, выставочный зал был закрыт для посетителей на санитарный день. В помещении находились всего лишь 5 человек. 2 уборщицы, 2 полотера и руководитель самодеятельной студии Зубов. Со слов Ольги, которая покинула зал минут за 10 до прихода деда, у людей имелась возможность выбраться по винтовой лестнице на крышу, но Зубов об этом и думать запретил. Посулами, а потом угрозами, он заставил людей снимать картины и подтаскивать их к окнам. Он, мол, говорил по телефону с начальником милиции, а тот переписал фамилии и предупредил, что за гибель картин привлечет всех к уголовной ответственности. Почему Зубов солгал, осталось на его совести. Ведь опоздай пожарный минут на 10-15, и все 5 неминуемо бы погибли. Зубова не извиняет даже то, что корыстных мотивов в его поведении не обнаружилось. Спасать он пытался картины старых мастеров, а не собственную. Его легко можно было понять, рискуя он лишь своей жизнью. Но никакого морального права ставить на карту 4 другие жизни он не имел. Мотивы мотивами, а в конечном счете решающее значение имеет результат. И 4 помощников по сей день живут, и 30 отнесенных к окнам картин удалось спасти. Так что в памяти горожан Зубов остался как герой, тем более что вину за ложь смерть списала. Теперь о том, как он вел себя в последние минуты. Сверх ожидания он нисколько не возражал против эвакуации. Когда 2 пожарных надели свои кипы на уборщиц, а 2 их выводили, и потом, когда таким же образом эвакуировали полотеров, Зубов на прощание сердечно поблагодарил своих помощников самыми теплыми словами. Здесь все было нормально. Дед счел нормальным и то, что Зубов наотрез отказался покинуть зал, пока пожарные спускали вниз к 6-му этажу обвязанные веревками связки картин. Как потом выяснилось, это были все имеющиеся в галерее картины старых мастеров и этюды из Третьяковки. И тут стали происходить странные вещи. То ли из-за долгого пребывания в задымлении и непрерывного кашля Зубов стал терять ясность мышления, то ли у него на уме было нечто никому неизвестное, но факт остался фактом. Собственную картину он снять со стены не позволил. А дед, который являлся большим поклонником именно этой картины и предпочитал ее в галерее всем другим, считал своим долгом обязательно ее спасти. И только он начал снимать картину, как подскочил Зубов, сорвал с лица мокрый шарф, через который дышал, ударил деда по руке и закричал: «Прочь отсюда! Ту снимай, ту!» Дед не помнит, на какую именно картину указал Зубов, дым из прогаров уже вовсю шел в зал, но даже в этот чрезвычайно напряженный момент сильно удивился тому, что судьба собственной картины безразлична ее создателю. Дед решил, что Зубов его не понял, снова протянул руки к картине, но в эту секунду часть стены окончательно прогорела, и в зал ворвался огонь. Вот здесь-то и произошло самое странное, настолько странное, что на суде этому не поверили и заставили деда 3 повторять. Сначала, когда полыхнуло огнем, Зубов отбежал к двери, куда, работая из стволов, отступали пожарные. Потом вдруг выскочил из-за их спин, да так неожиданно, что его не успели удержать, с воплем рванулся к своей картине, сорвал ее с крюка и швырнул в огонь. «На пожаре сдвиг по фазе — обычное дело», — говорил дед. «Живет себе человек, гнездышко свое украшает, детей растит и планы строит. И вдруг в какие-то мгновения все, что он нажил, превращается в труху. Такое не всякий мозг выдержит. Помню, в одной квартире пустяковое задымление было. а хозяин с четвертого этажа телевизор в окно выбросил. Я его: зачем телевизор погубил? А он: так ведь он мог сгореть. Типичный сдвиг. А в другой пожар одна женщина поснимала с вешалок свои платья, пошвыряла их, а вешалки пустые собрала в охапку и бегом с ними на лестницу. Тоже помрачение мозгов. Но, сколько я помню, такие сдвиги каждый думал, что свое добро он спасает. Однако ни разу не видел и не слышал, чтобы самое дорогое и заветное погорелец по своей воле отдавал огню. Разве что в книгах. В «Идиоте» Настасья Филипповна деньги сожгла. Так она их не заработала, чужие были деньги, нечистые. Свои нажитые черта с два бы в огонь сунула. А Зубов свое, заветное. Тут не просто помрачение. Тут что-то другое, чего мне своим умом не понять. Да и никто не понял, даже сам судья. Померещилось, решили. Был бы я один, ладно, Бог с тобой, пусть померещилось. Но нас же четверо было, все видели. Главное, крик его помню. Так и стоит в ушах, продолжал дед. Так люди кричат, когда живьем горят. А ведь огонь еще не трогал его. Может, осознал, какую вещь сгубил. Наверное, осознал. Потому что пополз к огню, одной рукой лицо прикрывал, а другой пытался за раму ухватить. Я: ребятам, поливайте нас, крагу на лицо и к нему. А между нами вдруг из свежего прогара пламя с дымом, да такое, что уши затрещали. Рассказываю долго, а ведь секунды все дело длилось. Считанные секунды. Шарил, пока не нащупал, вытащил за ногу, да поздно. На этом большой пожар для деда кончился. Увезла скорая с ожогами лица второй степени. Теперь судите сами, по чьей вине погиб Зубов. Или погодите судить. Дайте сначала высказаться Ольге.